Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, а вы когда-нибудь находили клад? Клад? Нет, Тим, находить не приходилось. А вот прятать — да. Да? Когда я служил штурманом у Хромого Джека, мы с его ребятами зарыли немало сундуков с сокровищами. Ого! Вот было бы здорово выкопать хотя бы один. Да, было бы неплохо. Вот только все острова, на которых Джек прячет драгоценности, он наносит на особую карту, с которой никогда не расстается. Без нее никто не сможет разыскать сокровища. Но зато я знаю много легенд про клады. Расскажите какую-нибудь, а? Ну, пожалуйста. Ну, ладно, слушай. Был когда-то такой пиратский капитан по имени Дюваль. Он погубил много душ и награбил много драгоценностей. И за это власти многих стран объявили награду за его голову. Однажды военные корабли погнались за его шлюпом, и Дюваль был вынужден искать убежище у полуострова Гаспе. Недалеко от берега из моря поднималась неприступная скала под названием Обелиск. Ни один человек никогда не поднимался на вершину обелиска. С его отвесных склонов запросто можно было сорваться в море прямо на острые обломки скал. Но капитан Дюваль понимал, что уйти от преследования он может только если выгрузит куда-нибудь тяжелые сундуки с сокровищами. Один отчаянный пират из команды Дюваля сумел взобраться на самую вершину обелиска, где обнаружил большую пещеру. В ней-то пираты и спрятали сундуки. А чтобы никто не смог достать их оттуда, они подняли на скалу бочку с порохом и подожгли фитиль. Когда бочка взорвалась, вход в пещеру оказался завален тяжелыми камнями. Да, с тех пор многие смельчаки пытались достать золото капитана Дюваля. Но ни один из них не смог подняться на эту неприступную скалу. Обелиск верно охраняет свой клад. Земля! Прямо по курсу! Земля! Ну, наконец-то! Что ж, Тим, это Фортуна. Один из самых больших островов Акварии. А на нем есть деревня? Деревня? На Фортуне есть целый город, малыш. Ого! Я никогда не был в больших городах. Здесь живет один мой старый знакомый, и я хочу повидаться с ним. Так что полный вперед, Тим! На Фортуну! Есть полный вперед! Вот это да! Здесь такие широкие улицы, и они покрыты булыжниками. И дома такие высокие. О, целых 3 этажа. И столько людей вокруг. Это еще что? Посмотрел бы ты на метрополию. Вот это действительно огромный город. От одной окраины до другой на лошади можно скакать целый час. Целый час? Да. По сравнению с метрополией Фортуна, просто крохотная рыбацкая деревушка. Капитан, а кого мы здесь ищем? В этом городе живет мой старый знакомый. Мы когда-то вместе были в команде Хромого Джека. А, он что, пират? Да, точнее, был когда-то. Его зовут Мартин, и он очень старый. Но зато он многое повидал на своем веку. И я хочу спросить его о статуэтках племени Велавару. Вдруг он слышал что-нибудь о них? А. Постарайся не сболтнуть лишнего, когда мы встретимся с ним. Хорошо, капитан. Ты знаешь, Тим, мне кажется, я заблудился. За те годы, что я не заглядывал на Фортуну, город здорово изменился. Наверное, нужно спросить у кого-нибудь. Эй, уважаемый, вы не подскажете? Некогда мне, некогда мне. Ушел. А, вот еще один. Простите, простите, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь таверна «Мертвая каракатица»? Отстаньте от меня, я ничего не знаю. Что? Тьфу ты, черт. Странно. Никто не хочет с нами разговаривать. Капитан, давайте я попробую. Вон сидит торговец сувенирами. Он-то наверняка знает. Здравствуйте, мы ищем таверну «Мертвая каракатица». Конечно, я подскажу вам, как ее найти. Но за это вы должны купить у меня что-нибудь. Вот хотя бы вот эту фигурку. Вот. А кто это? Выглядит как-то не слишком привлекательно. Ну, наверное, это какой-нибудь зверь. Дракон или демон. Откуда мне знать? Я не делаю эти фигурки, я просто продаю их. Так ты покупаешь или нет? Всего 2 монеты. Небольшая цена за то, чтобы узнать дорогу к мертвой каракатице, правда? Ну хорошо, я беру ее. Держите деньги. Вот и прекрасно. А мертвая каракатица, вот она, прямо у тебя за спиной, мальчик. Год назад ее выкупил некий Дон Педро. Перестроил, покрасил и назвал «Кабачок адмирала Гланцио». Это здание теперь не узнают даже местные. Не то что всякие приезжие моряки. Ты не представляешь, парень, сколько я продал всяких фигурок, подсказывая прохожим дорогу к мертвой каракатице. Ну, спасибо вам. Счастливо! Ну и хитрец, а? Ай, ладно, идем, Тим. Если это бывшая каракатица, то рядом с ней стоит дом, в котором и живет Мартин. Так, все правильно, вот он. Только помни, не сболтни лишнего, так будет лучше. Эй, есть тут кто-нибудь? Кого это принесла нелегкая? Открывай, старый висельник. Это я, штурман Макнорд. Что я слышу? Этот голос кажется мне знакомым. А ведь это и правда ты, Макнорд. Вот так встреча. А кто это с тобой? Это Тим, мой ученик. Я подобрал его в одном порту. Обучаешь парнишку пиратскому делу, старый лис? Что ж, входите. Сейчас я поищу, чем можно промочить горло. Добро пожаловать, господа. Капитан, не нравится мне этот Мартин. Согласен, малыш. Он не из тех людей, с которыми хочется дружить всю жизнь. Но ты будь осторожнее и не встревай в разговор. Остальное я беру на себя. Идем. Присаживайтесь. Ну что ж, Макнорд, расскажи мне, каким ветром тебя занесло на Фортуну? Да я здесь проездом. Вот и решил навестить старого друга. Ты знаешь, я ведь теперь простой рыбак. Промышляю на окраинах акварии и теми живу. Ну да, ну да. А мальчишка у тебя вроде как подмастерье, а? Что же вы молчите, молодой человек? Расскажите, дядюшке Мартину, зачем вам понадобился старый больной пират? Мы просто хотели... Макнорт решил, что... Ты знаешь, Мартин, один рыбак рассказал мне легенду о каком-то племени в статуэтках, которые якобы дают человеку сверхсилу. Ты что-нибудь знаешь об этом? Погоди, Макнорт, не вмешивайся. Я хочу поболтать с твоим мальчишкой. Да отвяжись ты от него, он ничего не знает. Не мешай. Так вы говорите, статуэтки, верно, мальчик? Да, все правильно. Один рыбак болтал что-то про этих Вилабару, и нам стало интересно, правда ли в них живет дух, который может давать сверхспособности? Ага, дух Вилабару, значит. Мы хотим построить заново дома в одной деревне. Ее разрушило штормом. Одной статуэтки для этого мало. Ну, конечно, конечно. Одной вам для такого дела не хватит. Это понятно. Что ж, Макнорт, теперь мне все ясно. Неужели ты и вправду думал, что я поверю в твои сказочки про тихую рыбацкую жизнь, а? Ты, небось, задумал стать самым грозным пиратом акварии с помощью волшебства Вилабару, а? Ай, я вижу тебя насквозь. Решил собрать все статуэтки, значит, и стать могущественным волшебником, а? Не выйдет. Что ты задумал? Как я понял, у вас уже есть одна такая статуэтка. И вряд ли вы притащили ее с собой. А значит, вы оставили ее на корабле. Вот что, Макнорт, сейчас ты пойдешь в порт и вернешься сюда со статуэткой. А чтобы ты быстрее шевелился, я пока оставлю у себя твоего парнишку. Как ты говоришь, его зовут? Том? Меня зовут Тим. Плевать! Ну что ж ты застыл, Макнорт, а? Ты думаешь, я настолько стар, что не справлюсь с мальчишкой? Пошевеливайся, Мартин! Капитан, погодите! Я отдам ему статуэтку. Что? Ты притащил статуэтку сюда? Зачем ты это сделал, Тим? Ну, я подумал, что глупо оставлять ее на шхуне. Сейчас, Мартин, вот она, держите. Прекрасно. Тим, ну это же... Да, капитан, это статуэтка Вилабару. И я не хочу неприятностей, поэтому и отдаю ее. Да, забирай ее, Мартин, а мы пойдем. Надеюсь, ты сможешь разобраться, как она действует. Мы так и не смогли. Может, надо потереть ее или потрясти, или сказать какие-нибудь слова. Да-да-да-да-да-да-да, убирайтесь. И впредь даже не пытайтесь меня дурачить. Старый Мартин еще ого-го! Вот это да, Тим! Ты сумел перехитрить Мартина, самого хитрого пирата во всей акварии. Ай да молодец! Да, пусть теперь попробует получить хоть немного волшебной силы из крохотной фигурки, которую я купил за углом за 2 медных монеты. Так, ладно, пойдем отсюда, Тим, пока он не сообразил, что его обманули. Нам предстоит трудный путь. Да, слушаюсь, капитан. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.